56-е. Когда Вителий проводил солдатскую сходку, над его головой, дивно сказать, закружились какие-то отвратительные крылатые существа, и было их столько, что они, как туча, затмили день. Примечание 126-е. Вероятно, саранча. Конец примечания. К этому прибавилось недоброе предзнаменование. Бык разбросал священную утварь, убежал от алтаря и был убит далеко от того места, где обычно совершают жертвоприношение. Но наиболее мрачное зрелище являл собой сам Вителий. Невежественный в военном деле, не способный что-либо предвидеть и рассчитать, он не умел ни построить войско, ни собрать нужные сведения, ни ускорить или замедлить ход военных действий. Он обо всем спрашивал совета у окружающих, при каждом новом известии ужасался, дрожал, а потом напивался. Наконец, лагерная жизнь ему надоела. Получив сведения о переходе Мизенского флота на сторону противника, смотри примечание 127, он поспешил в Рим, озабоченный лишь последними событиями и вовсе не думая об угрожающей ему гибели. Примечание 127, смотри главу 57, конец примечания. Каждый понимал, что следовало перевести через Апеннины всю армию и со свежими войсками обрушиться на ослабевшего от голода и холода противника, но Вителий дробил свои силы и посылал на верную смерть или плен лучших солдат, готовых идти за него в огонь и воду. Даже центурионы, из тех, что больше других понимали дело, не одобряли эту тактику и раскрыли бы Вителию глаза, если бы он посоветовался с ними. Но ближайшие друзья Вителия не давали центурионам высказать свое мнение, а уши императора были устроены так, что он оставался глух ко всему, что могло его спасти, и выслушивал лишь приятные, но гибельные советы.